Глава 9. «Не вздумай лезть сюда, иначе всем нашим планам конец. Сейчас же беги как можно дальше от Империи». Последнее, что сказал мне наместник перед тем, как звонок прервался. Я слушал гудки в телефоне и смотрел на Ивана Пожарского, который ждал моего ответа на предложение о женитьбе. Рассказывать ему о перевороте в Ордена Инквизиции я не стану, сам скоро все узнает. Но и причины покинуть ресторан у меня не было. «Простите, князь, моего пса ранили», — сориентировался я на ходу. «Мне срочно нужно проведать его состояние». «Выходит, в той заварушке пострадал твой защитник?» — уточнил Пожарский. Я не сомневался, что князь в курсе последних новостей, но с момента покушения прошло не больше получаса. Быстро же до него информацию доносят. «Да, в него выстрелили из особого оружия», — кивнул я, порадовавшись, что Пожарский воспринял всерьез это нападение. «Вроде тех, что на рубеже используются». «Безопасники разберутся, будь уверен, они найдут стрелка», — твердо сказал князь, поднимаясь. «Каждый спецпатрон на особом счету, так что это не рядовое событие». «Очень на это надеюсь». Я поднялся следом и протянул ладонь для рукопожатия. «Рад был встрече, но мне действительно пора». «Понимаю», — качнул головой Пожарский. «Береги своего защитника. Он единственный во всем мире. Других уничтожили». Попрощавшись с князем, я поспешил в квартиру. Нет, я не собирался выполнять странное указание Крылова и бежать из страны. Но мне нужно было как можно быстрее оказаться рядом с Вольтом и моими друзьями. В конце концов, придумаю, как выкрутиться, даже если новым наместником назначат Данилу. Домой я вбежал почти с запредельной скоростью и тут же наткнулся на внимательный взгляд Вольта. Мой питомец сидел у двери и ждал меня. Явно не просто так. «Что?» – спросил я, шагнув ближе и осмотрев Вольта. Вроде бы зелье на него подействовало не хуже, чем на людей. «Я учуял третью часть», – сказал он, мотнув головой. «Точнее, даже не так. Я и раньше ее чуял, но не мог опознать. После выстрела я снова поймал отголоски родной энергии». «К чему ты ведешь?» – поинтересовался я, шагая в свою спальню. «Меркулов!» – рыкнул пес. «От него разило энергией, причем не только моей, но и моего врага. Но я тогда был слишком слаб, чтобы распознать их». «Какого врага?» – нахмурился я. «Ты про кого-то из хранителей?» «Про воздушного элементаля, в битве с которым я чуть не погиб», — ответил Вольт, последовав за мной в комнату. «Меркулов собрал остатки его энергии, а потом нашел мою третью часть. Или наоборот». «Понял тебя», — сказал я, открыв шкаф и вынув из него плащ. «Меркулова я и так считал своим врагом. Теперь сомнений не осталось». «А что ты делаешь?» Вольт удивленно смотрел, как я накидываю плащ на плечи и шарю в карманах. «Ты решил стать одним из них? Стать инквизитором?» «Но, как говорится в моем мире, не можешь победить, возглавь!» Хмыкнул я, нацепив на себя медальон. «В ордене переворот. Крылова сместили с должности, но он успел подписать мое назначение тайным эмиссаром». «Мы пойдем его спасать?» Вольт несколько раз моргнул, а потом расхохотался в голос. «Ну, это уже слишком». «Вот еще», — хмыкнул я. «На такое я не подписывался. Если Крылов не совсем идиот, то выкрутится сам. Если же нет, то зачем нам такой недальновидный союзник?» «Тогда зачем ты плащ напялил?» — спросил пес, глядя на мое отражение в зеркале. «Ну как же?» — я пожал плечами и подмигнул отражению. «Вот представь, заявится сюда отряд инквизиторов во главе с Данилой, а тут я такой красивый, весь в красном». Вольт замер на мгновение, а потом принялся кататься по ковру, дрыгая лапами от смеха. Он даже говорить не мог, бедолага, от сотрясающих его приступов хохота. Я же уселся в кресло и взял телефон в руки. Первым делом я зашел в приложение со счетами. Да, заработанные деньги таяли на глазах, а ведь я еще хотел нанять рубежников. Очередной взнос за поместье надо будет внести через 2 недели, но пока вообще не ясно, что будет с моими землями. Закрыв приложение, я вышел в мир и сразу же увидел мигающие иконки сообщениями. Щелкнув на самую верхнюю иконку, я присвистнул. Крылов не шутил о моем назначении. Оказывается, мне положена зарплата в 20 тысяч, плюс командировочные для поездок по миру и даже выплаты на непредвиденные расходы суммой до 100 тысяч за раз. Вот это подгон! Медальон же, который я успел нацепить на шею, был пропуском в здание департамента и во все помещения ордена. Также Крылов написал фамилию человека, к которому можно будет обратиться по любым вопросам. Но красиво жить не запретишь. Я усмехнулся и набрал номер Дениса Никулина. Теперь у меня точно хватит денег, чтобы нанять рубежников. Да, за один рейд в каньоне они получили от 5 до 10 тысяч. Но сколько таких рейдов они делали? Насколько я помнил, командировки у них дольше месяца не длились, значит, рейды раз в неделю. Итого 20 тысяч за месяц на рубеже при удачных заходах. Теперь же таких заработков им не видать, а умения слишком специфические. «Князь Громов!» — услышал я удивленный голос Никулина в телефоне. «Что-то не так с вашей долей?» «Нет, все отлично!» — тут же успокоил я его. «Не ожидал, что заработаю среднюю годовую зарплату за пару заходов в каньон». «Да, мы тоже не ожидали». Голос Никулина стал мрачным. «Видимо, что нам вместо выходного пособия и пенсии, раз уж работы больше нет». «Вот по этому поводу я и звоню», — усмехнулся я. «Предлагаю вам поработать на меня». «Да мы после прошлой совместной вылазки еще не отошли», — возмутился командир рубежников. «Никто не согласится с вами связываться, вы уж извините». 3000 в месяц каждому», — перебил я его. Никулин замолчал, а я решил его дожать. «Работа исключительно по вашему профилю, все добытые ресурсы — ваши. Надо подумать, обсудить с ребятами», — выдал после недолгого молчания Никулин. «У вас время до вечера, если согласны, то жду вас в 6 часов, адрес кину сообщением», — сказал я и сбросил звонок. Следующим я набрал номер Андрея Левина. Я понимал, что громобоям придется прилагать куда больше, чем рубежникам. Это моя помощница получает 1500 рублей в месяц и не жалуется. А те, кто умеют сражаться, всегда найдут денежную работу. «Ба, какие люди!» — воскликнул Левин, ответив на звонок. «Вот уж не ожидал, что сам князь будет звонить обычному служивому». «Не прибедняйся, Андрей», — рассмеялся я. «Уж тебе-то не привыкать к таким звонкам. Как служба идет?» «Ой, да какая там служба! Сидим в столице, ждем новое назначение», — расстроенно сказал Левин. «Мы же занимались сопровождением на базу рубежников и инквизиторов. А сейчас что? Направят какую-нибудь границу охранять». «Да уж, хреново», — поддержал я его. «Даже как-то стыдно мне стало, что стольких людей работы лишил. Но я ж не специально. В наемники разве что податься решим. Но тоже кому попало не хочется», — вздохнул командир громобоев. «А если ко мне?» — предложил я. «Ко мне пойдете наемниками?» «Обдумать надо», — ровным голосом сказал Левин, а я услышал на заднем фоне шепотки. Включил громкую связь. «Официально покинуть армию нам нельзя, но можно наниматься к аристократам в охрану». «Пока что я стеснен в средствах, но 5000 в месяц могу предложить». Закинул я удочку. «Больше я просто не потяну. Это ведь не на один месяц траты». «Каждому?» Зачем-то уточнил Левин, а я нахмурился. «Неужели он думает, что я по 1000 в месяц им платить буду? Или я слишком много предложил рубежникам? Черт, надо было сначала узнать, какие зарплаты вообще по стране у вояк». «Да, верно», — подтвердил я. «Не отказываться же от своего слова». Шепотки на заднем плане стали громче, а потом резко наступила тишина. «Мы согласны», — бодро заявил Левин. «Сейчас мы документы подадим, пару часов на подписание и согласование, и к вечеру будем у вас». «Вот и отлично. Жду вас с 6 вечера. Адрес брошу сообщением». Я завершил звонок и расслабленно потянулся. Ну вот и решился вопрос сопровождения в каньон. Осталось разобраться с моими обязанностями, которые Крылов четко обозначил в памятке тайного эмиссара. Мне нужно было в ближайшее время набрать отдельный отряд инквизиторов, задачей которого будет изучение явления одержимости и возможности изгнания демонов. Короче говоря, мне придется создать подразделение экзорцистов, первое в этом мире. И не важно, что здесь никто не слышал об экзорцизме, тем звучнее будет название подразделения. Когда я вышел из спальни в красном плаще до пят, передо мной грохнулась в обморок какая-то девица. Присмотревшись к ней, я узнал одну из жительниц Громовки, которую, видимо, прислал Архип на помощь Захару. Мой седовласый слуга, завидев меня в столовой, уронил сковороду, которая покатилась по паркету в мою сторону. «Ой, ты ж, батюшки, свят, свят!» — принялся причитать Захар. «Окрутили балахоны, нацепили красную тряпку». «Успокойся, Захар». Я покачал головой и поднял сковородку с пола. «Так надо». «Где это видано, чтобы цельный князь в инквизиторы пошел?» Захар схватился за голову и чуть не выдрал клок волос. «Вот и закончился славный род Громовых. Говорю же тебе, что так надо». Я вошел в кухню, поставил несчастную сковороду на стол и похлопал Захара по плечу. «План у меня такой, понимаешь?» «Это что же, вы теперь и столоваться будете среди балахонников в их логове?» Икнул мой слуга, глядя на меня безумным взглядом. «Да нет же, у меня особый статус». Я вздохнул и показал медальон. «Эмиссар я, тайный, непростой инквизитор». «Юра?» Раздалось от порога столовой. Пожарская замерла в дверях, оглядывая меня сверху донизу. «А что? Что происходит?» Следом за книжной в столовую ворвались Алена и Михаил. И точно так же застыли на месте. Не хватало только Александра. А вот и он, выглядывает из-за плеча моей помощницы. «Значит так», — громко сказал я. «Меня назначили тайным эмиссаром. Я не инквизитор, и я собираю свою собственную команду для опытов над одержимыми. Будем изгонять демонов и спасать людей от костров». Тишина, последовавшая за моими словами, стала осязаемой настолько, что ее можно было резать ножом. В этой самой тишине Захар расставил обеденные приборы, внес обед и удалился из столовой, а мои друзья сели за стол. Обедали мы тоже молча, что меня абсолютно устраивало. Не услышав ни единого вопроса, я в сопровождении Вольта направился в департамент безопасности за полагающимися мне деньгами. Ну и для знакомства с новым наместником и неким Прокопием Григорьевичем Хлыстовым, который значился доверенным лицом Крылова. На проходной нас пропустили без проблем, даже медальон предъявлять не нужно было, хватило моего плаща. А вот уже на третьем этаже нас остановили. Парочка инквизиторов очень заинтересовалась покроем моего одеяния и сопроводила нас с Вольтом к новому наместнику московскому. «Представьтесь, будьте добры», — сказал мужчина средних лет с узкой бородкой, сидевший в кресле Крылова. «Князь Юрий Громов, тайный эмиссар инквизиции», — сказал я, усевшись в кресло напротив без разрешения хозяина кабинета. «Тот самый Громов?» — вскинул ухоженные брови наместник. «Наслышан, наслышан. Что ж, меня зовут Василий Кондратьев. Я временно исполняющий обязанности наместника». Я кивнул и расслабленно прислонился к спинке кресла. Вольт сидел на полу, выпрямившись, как палка. Его макушка доходила мне до плеча. Еще немного выпрямится, и он сможет достать до уха. «Я еще не разобрался со всеми бумагами, поэтому не в курсе вашего назначения», — сказал Кондратьев. «Вы уж не обессудьте, но мне нужно проверить вас на одержимость, а уже потом разбираться с вашими обязанностями». «Конечно», — кивнул я. «Я удивлен, что меня не проверили на проходной. Мало ли кто может войти в здание департамента безопасности, всего лишь надев на себя красную одежду». Кондратьев поперхнулся воздухом, поправил свою бороду двумя пальцами и достал из ящика стола дозиметр. Направив его на меня, наместник явно ожидал мигающих огоньков или сигнала опасности, но аппарат ничего не показал. «Неудивительно, ведь в каньоне из меня высосали всю энергию, в том числе демоническую. Это я понял еще в коридоре, когда один из сопровождающих инквизиторов незаметно проверил меня на одержимость точно таким же дозиметром. Так что мои слова о халатности были простой проверкой лояльности нового наместника. И он явно задумался, что надо бы и на входе поставить такие приборы. Вон как щурится и переводит взгляд с меня на дозиметр. «Благодарю за содействие», — наконец сказал Кондратьев, убирая прибор в сторону. «Могу я ознакомиться с подтверждением вашего назначения? У меня есть только это». Я показал наместнику свой медальон. Кондратьев вздрогнул и облизал губы. «Кажется, что-то все-таки не так с этими тайными эмиссарами». «Ваши полномочия подтверждены», — сипло сказал наместник, отводя взгляд. «Какой кабинет вы желаете занять?» «Любой с видом на площадь». Я пожал плечами. «Основное время я буду проводить либо в разъездах, либо в лабораториях». «Да, конечно», — рассеянно кивнул Кондратьев. «Сейчас я выпишу вам бумагу для бухгалтерии. Для всех остальных подразделений будет достаточно показать жетон». Я улыбнулся и подмигнул Вольту. Не подвел Крылов. Организовал все, как полагается. Даже вон, в Рио наместника засуетился и без вопросов выписал нужные бумаги. Попрощавшись с ним, я направился в бухгалтерию, где меня даже спрашивать ни о чем не стали. Перечислили аванс и 100 тысяч на нужды подразделения. А жизнь-то налаживается. Тем временем на одном из подземных уровней департамента безопасности. Назар Крылов прищурился от света лампы и сжал зубы. Его руки и ноги были прикованы к стене особыми наручниками. Можно было решить, что это конец, но Назар знал – это только начало. Когда-то наивный юноша с горящим взором мечтал служить на благо человечества, видел во снах, как он очищает мир от демонов. Но мир не хотел очищения, он хотел отмщения. Назар потратил 30 лет на исследование каньона, демонических сущностей, монстров и их возможностей. Орден Инквизиции никогда не интересовался, каким образом одержимыми оказываются люди, далекие от рубежа. Как происходит процесс одержимости, их тоже не волновал. Единственное, что имело значение – плата за зелья и сожженных аристократов. Инквизиторы стали палачами, жадными до денег и власти. Они уже давно перестали думать, анализировать. Но Назару было не плевать. 3 года назад он нашел то, что так долго искал. Смог связать воедино все ниточки. Выводы были неутешительны. Среди одержимых практически не было простых людей, только аристократы, у которых когда-то были защитники рода. Одержимость наступала внезапно, без каких-то особых эффектов. Просто человек вдруг менялся в один момент. Иногда одержимые годами ходили среди людей, ели, пили, вели обычную жизнь. А потом они сами выдавали себя. К моменту казни оказывалось, что большинство членов рода умерли по различным причинам, и накопленное столетиями состояние уходило в казну и орден. Хранители. Всего одно слово, мелькнувшее среди тысяч страниц архивных записей. Всего одно слово, указавшее Назару путь. Это они заражали людей демоническими сущностями, чтобы ослабить аристократию. И выбирали они только тех, кто был опасен для хранителей, тех, кто мог каким-то образом помешать им или возродить своих защитников. Разве не логичным было спасти от костров Инквизиции именно их? Крылов пытался излечить одержимость, без соратников, без поддержки властей. И в итоге кто-то выдал его. Не просто же так в его имении появились безопасники с инквизиторами, которые первым делом рванули в подвал. Конечно, они обнаружили одержимых, запертых в специальных камерах. Плевать, Громов умеет изгонять демонов. Работа Назара завершена. Он добился того, чего так страстно желал. Нашел способ вышвырнуть из этого мира тварей, засевших в телах людей. Ради одного только этого можно было отправиться на казнь. Металлические засовы на двери лязгнули с противным скрежетом. Крылов встретил взгляд своего ученика и усмехнулся. «Опять Данила. Ставленник самого верха, беспринципный и уродливый душой человек, садист, каких поискать. Значит, ему выпала честь пытать бывшего наместника. Что ж, Крылову есть чем его удивить. В это же время на землях рода Громовых. Максим Обухов стоял в дозоре блокпоста уже 6 часов. Смена еще не приехала, а старички не особо хотели подменять молодого бойца. Им больше нравилось отсиживаться в коптерке и пересчитывать патроны. Для Максима назначение под Звенигород казалось той самой ступенькой, с которой он сделает шаг в будущее, наполненное наградами, почестями и, конечно же, повышенными ставками для военных. Не рубеж, конечно, но кто знает, вдруг через пару лет служба здесь тоже будет приравниваться к боевому стажу. Так что он молчал, глядел в сторону нового каньона и не жаловался. Происшествий за последние сутки было всего 2. Вчера вечером в кустах шумел дикий зверь, судя по всему, и сегодня с утра командир опрокинул на себя горячий чай. Никаких демонов, никакой опасности. Даже проявить себя не удалось. В глубине души Максим верил, что он сумеет стать героем, защитить своих сослуживцев и получит орден. Да, именно так все и будет. «Чего размечтался?» – буркнул старший лейтенант Косинкин, из-под лобья зыркнув на Максима. «Взгляд патрульного должен быть ясным, направленным на объект слежки». «Так точно!» – гаркнул Максим, выпрямившись в струнку. «Громова не видел?» – уже тише спросил Косинкин, поморщившись. «Нутром чую, что этот князь со своей псиной скоро заявится». «Никак нет!» – Максим сглотнул и направил взгляд вдаль. Нельзя показывать Старлею, что ему до смерти хочется расхохотаться от воспоминаний. Пес князя извалял Косинкина в грязи, а потом еще и чуть не помочился на него. Для всего взвода такое зрелище было приятнее даже любования пышной грудью Марии Игнатьевны, поварихи военной части. Илья Косинкин успел порядком достать каждого. Противный, нудный мужик он, а не командир. Вот князь Пожарский, то да, от одного взгляда на него хочется бежать исполнять любой приказ. «Да твою же мать!» – протяжно сказал Косинкин, почти пропел. А потом взял рацию и заорал. «Боевая тревога! Внимание всем! Прорыв демонов! Боевая тревога! Их тут сотни, а то и тысячи! Нам всем пи...» Лейра смотрела на своих созданий с нежностью, какая бывает в глазах матери, когда ее ребенок делает первые шаги. Все монстрики были любимы хранительницей не меньше, а может даже и больше. Демоническая армия лавиной хлынула на земли человечешки, который успел порядком надоесть хранителям. Но не может быть этот проводник таким живучим и изворотливым. Еще и сумел объединить 2 части грозового элементаля. А что дальше? Найдет 3-ю часть, а потом бросит вызов хранителям? Нет, так дело не пойдет. Питомцы Лейры сделают то, для чего созданы. Сначала сметут эти смешные баррикады и разорвут людишек. А потом они разбредутся по стране, чтобы сеять ужас и убивать неугодных. Ну а на людишек у Лейры тоже есть планы. Кто, как не демоны в человеческих обличиях, смогут подобраться к проводнику? Все выжившие в этой битве получат особый подарок – подселенную демоническую душу. Но не только они. Большой город совсем рядом, и новых игрушек там не тысячи, а миллионы. Лейра улыбнулась хищной улыбкой, когда первые ряды демонов прорвались через блокпост. Кровь текла рекой, люди кричали, стреляли и умирали. Сладкая музыка и услада для глаз хранительницы. То ли еще будет?